Глава 8. Научный подход. Любой, кто со мной разговаривал, знает, что мое отношение к большинству людей, изучающих хулиганство, может быть выражено в нескольких коротких словах. Достаточно сказать, что я не особенно высоко оцениваю их заслуги. Причин для такого отношения много, и все они очень разные. Иногда все дело в личностях, но это не главная беда. Я считаю, что наравне со многими другими людьми, занимающимися проблемой хулиганства, ученые не ставят своей целью поиск решения. И хотя они будут с пеной у рта доказывать обратное, у меня в офисе есть свидетельство того, что это именно так. Более того, это свидетельство, возможно, объясняет, почему это именно так. Здесь, в кабинете, у меня есть папка. Я завел ее 1.5 года назад, чтобы хранить письма от разных людей, которым нужно только одно – информация. Люди просят рассказать о многом, от истории распространения камер слежения до влияния, которое оказало на хулиганские группировки появление мобильных телефонов. Но во всех просьбах есть 2 общих момента. Во-первых, ни к одному из этих писем не была приложена почтовая марка. В конце концов, если вам что-то от меня нужно, то почему я должен платить за то, чтобы выполнить вашу просьбу? Во-вторых, авторами всех писем были студенты или научные сотрудники. На данный момент у меня скопилось более 80 таких писем, и они продолжают приходить с завидной регулярностью. Эти письма не просто повод разозлиться, но и свидетельство тенденции последнего времени, изучения хулиганства или, если выражаться через задницу, вопросов, связанных с проблемой хулиганства, отнимает все больше времени и силы ученых. Вокруг проблемы создали очень удобную научную инфраструктуру, где кормится не один ученый. Естественно, все эти люди будут держаться за свое место, а почему бы и нет? Такая работа позволяет многим разъезжать по всему миру, получая при этом приличную зарплату, и все это во имя научного исследования. К тому же они пользуются всеобщим уважением, журналисты поют им дифирамбы, а ученые не устают кормить журналистов своим мнением. Какой нормальный человек не хотел бы оказаться на их месте, и чего бы он ни сделал, чтобы не потерять такую работу? И сейчас перед нами конвейер, производящий все больше и больше ученых, чьи теории либо констатируют очевидные факты, либо пытаются доказать абсолютные глупости. Например, марксисты считали в свое время хулиганство результатом желания футбольных фанатов из рабочего класса одержать верх над средним классом. А Джон Уильямс, возглавлявший институт футбола, основанный сэром Норманом Честером, как-то раз безо всякой иронии заметил, что когда он ездит за границу вместе с английскими фанатами, то всегда видит одни и те же лица. Интересно, во сколько обошлось это тонкое наблюдение британскому налогоплательщику? Если кто-то поверит в эти теории, то все равно обязательно в какой-то момент от них откажется. И если произойдет так, что он станет учить кого-то сам, а это сейчас становится нормой, что еще может сделать антрополог, кроме как подготовить еще одного антрополога? То получится бредовый замкнутый круг, с которым ничего нельзя сделать, разве что появится еще один ученый, и тогда вместо старого замкнутого круга мы получим новый, еще более бредовый. И это основная проблема. Какого результата, кроме увеличения количества ученых, добивается такая система? Ответ очевиден – никакого. При нормальном положении вещей было бы совсем замечательно, по крайней мере для них, если бы не надо было обращать внимание на всех остальных. Но хотя их теория не воспринимается как руководство к действию, сам факт того, что они озвучиваются профессорами и докторами наук, дает им кредит доверия, а некоторые люди, особенно наши легковерные депутаты парламента, слепо принимают их за истину и пересказывают каждый раз, когда оказываются перед телекамерами. И вот тут начинаются проблемы. Изначально бредовая идея начинает влиять на проводимую властями политику, и в итоге это отражается на всех нас. Самый известный из этих ученых – вышеупомянутый Джон Уильямс. Имя этого социолога стало популярным в начале 1980-х, когда он выпустил несколько книг под запоминающимися названиями «Если ты думаешь, что достаточно крут» и «Социальные причины футбольного хулиганства». Но настоящую известность он получил в 1984-м, когда вместе с Эриком Даннингом и Патриком Мерфи выпустил книгу «Хулиганы за границей». Читать ее было интересно, но только если хочется посмотреть, как далеко можно зайти во имя исследования. Например, в этой книге вы найдете одно откровение, что большинство футбольных хулиганов росли в рабочих кварталах, живут на пособие, и что подобный образ жизни они ведут с самого детства. Вполне возможно, это одно из самых гениальных утверждений, опубликованных за всю историю человечества. Но на этом список ошеломляющих открытий Джона не исчерпывается. Вместе с другими авторами он не только занимался исследованием, но и был свидетелем футбольного насилия. Используя метод, который он назвал «скрытое наблюдение изнутри», я бы скорее назвал его «отойти как можно дальше и оттуда наблюдать». Уильямс изучил поведение хулиганов на матчах Лестер-Сити и утверждал, что понял суть хулиганства. Это понимание привело к тому, что он начал предлагать различные меры, которые не позволили бы фанатам ездить в другие страны и даже в другие города. Если отнестись к его предложениям с юмором, то они покажутся вполне увлекательными. Были и другие идеи. Например, предлагалось заставить всех фанатов ездить на автобусах, поскольку за ними проще следить и вместе с тем силами футбольной ассоциации сформировать специальную группу людей, которые бы сопровождали фанатов в таких поездках. Как ни странно, несмотря на то, что президент футбольной ассоциации читал эту книгу и, судя по его высказываниям в прессе, даже не раз, политика никак не изменилась. Но хотя его не настолько впечатлило прочитанное, чтобы принимать его как руководство к действию, шуму книга наделала много. И Уильямс вдруг оказался знаменитостью, особенно среди своих коллег. А в 1987 году, когда сэр Норман Честер основал Институт по изучению футбола, мистер Уильямс стал одним из первых кандидатов на руководство этим институтом. Более того, принимаемые правительством меры в определенной мере соответствовали тому, о чем писал Уильямс, и таким образом он вдруг оказался важной фигурой в процессе формирования политики по отношению к хулиганству. С того момента Джон Уильямс стал вечным источником высказываний обо всем, что имеет малейшее отношение к футбольному хулиганству. А поскольку его авторитет в научном мире огромен, его утверждения мало кто оспаривает. Но в 1990-х на горизонте стали сгущаться тучи, и в 1996 году, в марте, одна туча оказалась прямо над головой Джона Уильямса. Тогда вышла моя первая книга. Вдруг оказалось, что кто-то не только всерьез спорит с его утверждениями, но и ставит под сомнение всю методологию. Несмотря на приближающийся чемпионат Европы, Джон счел за лучшее просто исчезнуть. Выход моей книги его явно не порадовал. Спустя некоторое время он опять выполз на сцену и в ноябре 1997 года пошел в атаку. В одном из футбольных журналов он написал статью, в которой разоблачал меня и моего брата, соавтора книги. Через полтора года в том же самом журнале появилась еще одна статья. На этот раз наши книги были скверными и страшно скучными. А мы сами, оказывается, хотели всех обмануть, заставив поверить, будто мы и в самом деле выступаем за футбол без хулиганов. Если автор ожидал реакции, то он ее не дождался, по крайней мере от меня, если, конечно, не считать того, что, читая эту статью в магазине, ну не стану же я покупать журнал, я смеялся от всей души. Меня сложно назвать большим поклонником Джона Уильямса, но было бы неправильно обвинить его только в том, что ученые не смогли предложить ничего, хотя бы отдаленно напоминающего решение проблемы хулиганства. До него были другие, многие из которых виноваты в возникновении стереотипов, от которых теперь очень сложно избавиться. Старое доброе заклинание «правый радикал из плохой семьи, дитя эпохи Тэтчер» помогало многим, в том числе и мне, конечно, безнаказанно заниматься хулиганством, поскольку полиция руководствовалась этим стереотипом, а если вы под него не подходили, то как вы могли бы быть виновным? Таким образом, когда и правительство, и футбольная ассоциация слепо поверили выводам ученых, занимавшихся проблемой хулиганства, они только способствовали его развитию. К сожалению, сложно поверить в то, что кто-то извлечет уроки из ошибок прошлого, и поэтому организации, подобные институту Честера, будут продолжать зарабатывать огромные деньги. Такое положение дел свидетельствует об ограниченности людей, которые управляют футболом от нашего имени. Они боятся признать свои ошибки и не желают искать альтернативные способы решения проблемы. Повторюсь, единственный человек, способный по-настоящему объяснить, почему люди врываются в пабы, забитые фанатами другой команды, или устраивают беспорядки на стадионах, это тот, кто сам это делал, а не кто-то, использующий метод скрытого наблюдения изнутри. Они все изучили и рассмотрели, но разве они пришли к какому-то результату? Разве выступили с проектом решения проблемы? На оба эти вопроса существует только один ответ – нет. А это говорит само за себя.